Я могу понять, как Да. Алло. Ну. Алло. Виктор, могу слышать Виктора Алексеевича? Нет. А с кем я сейчас разговариваю? Не разговаривайте. С кем я сейчас разговариваю? Не разговаривайте. Представьтесь по имени отчеству. Представьтесь сами. Восточный экспресс-банк, отдел досудебного взыскания. Меня зовут Дарья Евгеньевна. Как я могу к вам обращаться по имени отчеству? Моя госпожа. По имени отчеству, я моя сказала. Моя госпожа. Вам из банка звонят, как вы себя ведете. Подумаешь, какая-то визжащая звонит. И чё? Как вас зовут? Имя, отчество ваше? Для вас я моя госпожа. Вы слышите меня? Имя, отчество? Я уже ответила. Кем приходитесь Виктору Алексеевичу? Ой, как сложно, да, запомнить? Это тайна частной жизни. Охраняется Конституцией. Что говорить? Это тайна нашей частной жизни. Какая тайна частной жизни? О чем вы говорите? С сотрудником банка разговариваете? И что за детский сад? Подумаешь, велика персона. Кем приходите? Сотрудник банка. Хватит уже этим бравировать. Сотрудник банка ничем не лучше, чем, я не знаю, продавец, уборщик. Я с вами не шутки водитель, позвонила. А я серьезно говорю. Я с вами не говорю. Шутки шутить я позвонила. Серьезно. Кем вам приходит Виктор Алексеевич? На полном серьезе вам говорю, что это тайна нашей частной жизни. Охраняет Конституцию. Ну, значит, вы его знаете. Значит, вы его знаете. Это я не понимала. Отрицала. Правильно. Смотрите, я звоню по поводу его кредитной карты просто. 74 дня на просроченную задолженность. Что случилось, почему оплата не производится? Без понятия. Это же ваша личная жизнь, вы что, не разговариваете с ним? А вас нет. О его кредитах? Ну, а вас, Банк Восточный, нет. Спросите у него, почему он не оплачивает 74 дня. Забросьте вы трубку, когда повесите, я вас забуду тут же. Значит, будем с вами весь день разговаривать. Да? Вот вам делать нечего. Конечно. Работать не пробовали? Вам мне за это деньги платят, а мне деньги за это платят. Будем с вами разговаривать весь день. Ну хорошо, разговаривайте. Почему он оплату не производит? Я же уже сказала, вы чего, глупая, что ли? Не запоминаете? Я не глупо. Ну а зачем вы второй раз задаете один тот же вопрос? Вы отвечаете нормально на поставленный вопрос, что вы себя так ведете? Уже ответила. Понятно. Смотрите. Угу. Куда? Банк ему выставляет требования оплатить его просроченную задолженность в течение двух дней. Мне выставляет требования? Ему я сказала. 4200. Понятно. Самостоятельную оплату вносить, когда будет, сегодня или завтра за него? Я никогда не буду за него вносить оплату. Она мне надо. Да, сегодня или завтра? Никогда. Я так понимаю, это ваш родственник? Неправильно понимаете. Правильно я все понимаю. Ну, если вы уверены в своей правоте, зачем вы задаете вопросы? Я уточняю информацию, а вы не хотите... Я говорю, что нет, это не так. Вы живете в своей реальности. Вот и живите в ней, не задавайте вопросы. Тогда скажите, кем вы ему приходитесь. Тайна частной жизни. Говорите. Тайна частной жизни. Какие тайны частной жизни? Обычные. Ну, вот тут 74 дня на просроченной задолженности. Ну и что теперь? Следующий звонок будет к вам в дверь, приедут приставы. Ко мне-то на хрена они приедут. Поставительные надписи нотариус, потому что вы его родственница. Я же сказала, что я не родственница. И причем тут ко мне приставы приедут? Я вообще в другом потому месте живу. Потому что вы его родственница. Я в другом месте живу. По глупости в каком говорите. Же месте вы живете? Не в том, в котором он. А у меня сведения, что вы вместе живете. Да, японский магнитофон. Вы не знаете, с кем разговариваете, но сведения у вас есть, что мы вместе живем. Конечно, есть. Вы что думаете из того, что вы не представились, я ничего не знаю? Ну все, хорошо. Тогда продолжайте жить в своей реальности дальше. Я спрашиваю, когда от вас поступит за него плата? 4200. Сегодня вы вымогаете у меня деньги, что ли? Я не пойму. Никогда не поступит. Я не вымогаю. Ну, я вам уже сказала. Никогда. Я спрашиваю, когда я вам сказала. Никогда. Самостоятельная оплата. Никогда. Помогите вашему родственнику. Помогите себе сами. А мне что помогать? А и мне ему что помогать? Если бы ему нужна была помощь, он бы меня попросил. Ну, просроченная задолженность, 4 дня. Но он меня помощи не просил. Ну вот, сами возьмите и оплатите. Не, если попросит, оплачу. Вы знаете, я не причиняю людям добро без просьб. Не, просто смотрите, я так иноценна, вы его родственница, да? Нет, я же уже трижды сказала, что нет. А что тогда вы боитесь сказать, с кем вы ему приходитесь? Да, при чем тут боитесь? Просто это тайна нашей частной жизни, я же сказала. А что тут такого тайного сказать, но с кем вы ему приходитесь? Если вы направо и налево обсуждаете со всеми подряд ваши отношения со всеми людьми, то я так не делаю. Я вас вообще не знаю. Вы даже фамилию свою не сказали. Почему я должна вам говорить свою фамилию? Ну, так смотрите, вы нос свой суете в нашу частную жизнь, а даже фамилию свою не сказали. Банк имеет право звонить, нос и совать нос в частную я жизнь. Я не сую людей. Нос в частную жизнь, я просто именно уточняю, с кем вы ему приходитесь. Ответ вы знаете? Не знаю. Вы забыли не уже, да? Опять. Может, вам глицинчику, вы а? Приходитесь? Вы скажите, где вы находитесь, я вам вышлю глицинчику. Кем вы приходите, лучше скажите. Адрес назовите, я вам глицинчику вышлю. Адрес я вам не говорила. Не говорили. Кем вы ему приходитесь? Адрес назовите, я глицинчик вам вышлю. Могу вам сказать адрес, куда нужно идти, чтобы оплачивать. Ой, смотрите осторожно, потому что я после этого тоже вам назову адрес, куда вам нужно идти. Угу. Да. Угу. Хорошо. Когда поступит оплата? Никогда. Очень смешно. Очень смешно. У вашего родственника серьезные проблемы, да, он просто я вам на полном серьезе говорю. А кто он вам? Не ваше дело. Значит, я буду говорить, что он и ваш родственник. Ну, говорите. Ваше дело. Мне вообще все равно, чего там говорить. Угу. Смотрите, просто к вам. Куда в один день. Место звонка из банка звонят в дверь приставы судебные. Начнут опись вашего имущества. За 4500, да? Да. Да, придут и будут описывать не на 3500, а на 10000, потому что это сумма его полного досрочного угощения. Хорошо. Стиральную машину у вас отберут. Да, за 10000. 89. Что? Перестаньте смеяться. Вы перестаньте меня смешить, я перестану смеяться. Это не шутки. Вот когда к вам придут приставы, вот тогда будете смеяться. Очень весело вам будет. Вы такая веселая. Я рада, что мы с вами будем целый день общаться. Таких клоунов мне еще не звонило. Так что когда от вас поступит оплата самостоятельная? Хорошо, я вас поняла. Проконтролировать оплату за вашего родственника готовы сегодня-завтра? Нет, наоборот, я ему позвоню, скажу, чтобы он не платил больше никогда вам. Ну, вот и придут к вам. Вот хорошо, все, пусть приходят. Проконтролировать оплату за вашего родственника сегодня-завтра. Нет. Почему нет? Потому что у меня другая цель. Какая у вас цель? Я вам только что ее озвучила. Он взял кредит в банке. Бывает. То, что он его не оплачивает. Нарушение. Чего? Алло. Чего нарушение? Нарушение федерального закона. Какого? Алло. Ну говорите, говорите, какого федерального закона это нарушение? Алло, вы куда? Нет, не бросайте трубку, нормально же общались. Алло. Алло. Да, я здесь. О, наконец-то. Связь прервалась. Так какого федерального закона? Статья 309 Гражданского кодекса Российской Федерации. А, то есть не федерального закона, вы ошиблись, да? Не ошиблась. Ошиблись? Он подписал договор. Я не ошиблась. Так а какого федерального закона? Вы сказали, это нарушение федерального закона. Я спрашиваю, какая? Проконтролируйте оплату. А вы говорите, статья 309. Сегодня, завтра. После того, как вы мне скажете, какого федерального закона? Проконтролируйте. Вот скажите, какого федерального закона. Может быть. Пока не скажете, точно хорошо, нет. Хорошо, я вас поняла. Передать информацию. Мы сегодня лично при встрече готовы? Я ему дам разговор послушать. Он посмеется вместе со мной. Давайте послушаем. Ну, все. Пожалуйста, сколько угодно. Ну, и все. Позвонить сегодня вы можете? Обязательно, конечно. Позвонить сегодня, передадите данную информацию. Обязательно. Позвоню, скажу, не плати им больше никогда, потому что они такие смешные, пусть звонят почаще. Хорошо, я вас поняла. Значит, передать информацию вы не готовы. Правильно? Обязательно. Дополнительный номер для связи с ним имеется у него? Обязательно. Я спрашиваю, имеется или нет. Обязательно говорю. Имеется, обязательно. Все, всего доброго, до свидания. Вы же обещали целый день со мной разговаривать. Куда вы? Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Игоревна, с вами на данный момент говорю. На данный момент со мной. Общество с ограниченной ответственностью, региональная служба взыскания, город Москва, Тересеева Надежда Михайловна. Ведется запись нашего разговора. На основании предыдущих аудиозаписей ваш кредитор Свейконами Сайперс Лимитед недоволен, требует оплаты долга в течение 24 часов. Недоволен. Это такая важная информация, я же так переживаю за него, доволен он или нет. У вас все? Да, пока да. Продолжайте. Понятно. Выступление. Значит, срок оплаты у вас. Я не выступаю, я не на сцене. Вы именно на сцене. На арене скорее. Вы долго будете перебивать? Да. Долго? Мне столько, не сколько вы будете со мной разговаривать. А мне интересно абсолютно ваше мнение. Да? Вам необходимо оплатить свой долг в течение 24 часов. Вообще сумма долга на момент разговора. Но мне же не перестанут клоуны звонить. Не, я не согласна. Значит так, оскорбление сотрудника у нас накладывается административным штрафом. Угу. Где это у вас? Параллельная вселенная, да? Согласно КОАПу 5.61 Российской Федерации. Вы можете поехать сколь угодно, от этого не улетучится ваша задолженность. У вас истерика, наверное, да? Вы не научились деньги зарабатывать, да? Вы меня довели до истерики. Хочу до слез. То есть вы можете только брать чужие деньги, жить за чужой счет. Мы направим вопрос в МВД по статье 159 Уголовного кодекса лишение свободы до 2 лет. Только не в МВД, пожалуйста, нет, не надо. Запрос он с вашим хамством, оскорблением и поясничеством. Я направляю нашим юристам, а также направляю запрос по выездной инспекции. Привет, юристы, вы, наверное, ржете, когда слушаете это. Вашей работы. Всего доброго. Продолжайте смеяться. Продолжайте. Да все уже, отползай в норму. Вы немножко устаканите там свои эмоции. Хорошо, деньги. Но вы не веселите меня в следующий раз, и я не буду хохотать. Добрый день. Да. Долговое агентство Дельта М. Зовут меня Жимур Оксана Дмитриевна. Скажите, пожалуйста, Елена Александровна, знакома вам? Это я. Елена Александровна, я являюсь специалистом отдела по работе с проблемной задолженностью. Хотела бы с вами обсудить финансовую компанию «Займ онлайн». Мы являемся официальными представителями вашего кредитора. Первоначальное название было «Пейпс», где вы оформляли займ. Сейчас пришли документы на ваше имя. У меня в документах указано, что в 2018 году вы брали сумму в размере 25 тысяч рублей. Достоверная информация? Вы знаете, я пока еще не получила от кредитора уведомления о том, что были привлечены третьи лица к данному вопросу. Поэтому вас должны были уведомить по адресу регистрации, чтобы мы работали по агентскому договору. Тогда связывайтесь, это в ваших интересах, потому что вы должны выйти с нами на связь, переговорить по этому вопросу. Я с вами у нас дело, пока еще обсуждаю. Хватит, подождите, много текста ненужного. Весь этот текст приберегите. Слушаю. До того момента, когда мне придет уведомление. Пока уведомление законным способом мне не пришло, разговаривать нам с вами не о чем. Разговор окончен. А почему тогда вы напрямую не связываетесь? Разговор окончен. Второй телефон звонит, мне некогда. Пишите заявление об отказе. В чем проблема?